Гоните отсюда продотряды! Бейте продкомиссаров Мурзовых и комиссаров Шахаевых! Они приехали к нам на Дон!» Шум покрыл последние слова Фомина. Выждав момент, он зычно подал команду: «Справа по три! Направо шага, марш!» Эскадрон послушно выполнил команду. Овчинников, ошарашенный всем случившимся, подскакал к Фомину. «Вы куда, товарищ Фомин?» Не поворачивая головы, тот насмешливо ответил: «А вот вокруг церкви объедем». И только тогда до сознания Овчинникова дошло все происшедшее за эти немногие минуты. Он отделился от колонны. Политрук, помощник комиссара и всего лишь один красноармеец последовали за ним. Фомин заметил их отсутствие, когда они отъехали шагов на 200. Повернув лошадь, он крикнул: «Овчинников, стой!» Четверо всадников с легкой рыси перешли на галоп. Из-под копыт их лошадей во все стороны полетели комья талого снега. Фомин скомандовал: «Ружья к бою! Поймать Овчинникова! Первый взвод! Вдогон!» Беспорядочно зазвучали выстрелы. Человек 16 из первого взвода устремились в погоню. Тем временем Фомин разбил оставшихся эскадронцев на две группы. Одну во главе с командиром третьего взвода послал обезоружить пулеметный взвод, другую сам повел к расположению караульной роты, помещавшейся на северной окраине станицы, в бывших конюшнях станичных жеребцов. Первая группа, стреляя в воздух и помахивая клинками, поскакала по главной улице. И, зарубив попавшихся на пути четырех коммунистов, мятежники на краю станицы спешно построились и молча, без крика, пошли в атаку на выбежавших из дома красноармейцев пулеметного взвода. Дом, в котором помещался пулеметный взвод, стоял на отшибе. Расстояние от него до крайних дворов станицы не превышало 100 сажений. Встреченные пулеметным огнем в упор, мятежники круто повернули обратно. Трое из них, не доскакав до ближайшего переулка, были пулями сбиты с лошадей. Пулеметчиков захватить врасплох не удалось. Вторичные попытки мятежники не предприняли. Командир третьего взвода Чумаков отвел свою группу за прикрытие. Не слезая с коня, осторожно выглянул из-за угла каменного сарая, сказал: «Ну, выкатили еще два Максима». Потом вытер попахой потный лоб и повернулся к бойцам. «Поехали назад, ребят. Нехай сам Фомин берет пулеметчиков. Сколько у нас на снегу осталось? 3? Ну вот, нехай он сам попробует». Как только на восточной окраине станицы началась стрельба, командир роты Ткаченко выскочил из квартиры, на ходу одеваясь, побежал к казарме. Человек 30 красноармейцев уже стояли возле казармы, выстроившись в шеренгу. Командира роты встретили недоуменными вопросами: «Кто стреляет? В чем дело?» Не отвечая, он молча пристраивал к шеренге выбегавших из казармы красноармейцев. Несколько коммунистов, работников окружных учреждений, почти одновременно с ним прибежали к казарме и стали в строй. По станице трещали разрозненные винтовочные выстрелы. Где-то на западной окраине гулко ухнула ручная граната. Завидев с полсотни всадников, скакавших с обнаженными шашками по направлению к казарме, Ткаченко не спеша вынул из кобуры наган. Он не успел подать команду. В шеренге разом смолкли разговоры, и красноармейцы взяли винтовки на изготовку. «Да это свои бегут! Глядите, вон наш комбат, товарищ Копарин!» — крикнул один красноармеец. Всадники, вырвавшись из улицы, дружно, как по команде, пригнулись к шеям лошадей и устремились к казарме. «Не пускай!» — резко крикнул Ткаченко. Покрывая его голос, грохнул залп. В 100 шагах от сомкнутой шеренги красноармейцев 4 всадника свалились с лошадей, остальные в беспорядке, рассыпавшись, повернули обратно. Вслед им часто лопались, трещали выстрелы. Один из всадников, как видно легко раненый, сорвался с седла, но повод из руки не выпустил. Сажений 10 волочился он, зашедший карьером лошадью, а потом вскочил на ноги, схватился за стремя, за заднюю луку седла и через какой-то незаметный миг очутился уже на лошади. Яростно дернув повод, он на всем скаку круто повернул, скрылся в ближайшем переулке. Эскадронцы первого взвода после безрезультатной погони за Овчинниковым